По воспоминаниям очевидца, в 17:05 14 декабря 1825 года император Николай I самолично отдал приказ: «Пальба орудиями по порядку. Правый фланг начинай, первое». Но пушки молчали. «Почему не стреляете?» – поинтересовался император. «Так ведь свои, ваше благородие», – отвечали канонеры. Так это трактовалось в советской истории. Спецслужбы России. События 14 декабря 1825 года. У меня в гостях специалисты по истории разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте, господа. Итак, выйдем на Сенатскую площадь. Иосиф Линдер, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом, профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин, выпускник Вологодского политехнического института, депутат Государственной думы первого созыва, эксперт и автор книг по истории спецслужб. Декабрь 1825 года. Хрестоматийная история, которая изложена во всех советских учебниках. Бедные несчастные декабристы, злой нехороший тиран Николай I, кровосос, супостат и прочее, прочее. Как мне кажется, то, что произошло на Сенатской площади в 1825 году, и то, как это завершилось, это было большим благом для России. Почему? Наверное, лучше расскажут мои гости. Наверное, начать имеет смысл с надводной части айсберга. Потому что то, что мы знаем по общеизвестным фактам истории, что да, в декабре 1825 года, значит, определенная группа офицеров и гражданских лиц при некотором количестве, значит, низового состава вышла на площадь с лозунгами, которые не всегда были понятны даже тем людям, которых они вывели на площадь. Вот. Правительственные войска очень долго стояли, уговаривали, потом произошло некое событие, которое подвигло на более решительные меры, после чего было сделано несколько залпов, толпа была рассеяна, бежала по льду реки. Вот. В общем, через несколько часов все было кончено. После этого полгода шло следствие. Вот. И мы знаем, так сказать, результат, который известен и по знаменитым рисункам Александра Сергеевича Пушкина, и по заметкам других очевидцев. Так сказать, пятеро повешено, несколько сот человек сосланы, приговорены к разным срокам, несколько десятков человек, так сказать, отправились на каторгу, да, на рудники. И с демократией вроде бы было покончено. На самом деле это только надводная часть айсберга, потому что события начались еще при жизни императора Александра Павловича, вот, и продолжались достаточно длительное время. Но сами события были не столь просты в своем развитии и при анализе по сути своей, да, как это казалось. Я думаю, что вот Сергей Александрович начнет с более раннего времени, с завязки самих процессов. Ну, мы вернемся, может быть, немножко к предыдущей нашей передаче, на которой мы остановились в 21 год, 1800, естественно, да, который мы считаем переломным. И вот начинается 22 год, и начинается он с того, что Александр I совершает первую свою стратегическую ошибку, когда прошение о том, чтобы не быть цесаревичем, от Константина он не обнародует. Это все уходит в секретные архивы. Затем, через полгода, в августе, появляется вот этот знаменитый секретный манифест о том, что наследником престола назначается Николай, который тоже не обнародуется. И самое главное, значит, здесь появляется большая очень интрига. Извините, Сергей Александрович, здесь надо еще добавить, что сам Николай, да, не ставится в известность. Вот я сейчас об этом и хочу сказать. Значит, в более поздних исследованиях, началось это с Трубецкого, вот, который писал свои мемуары уже сначала в заключении, потом уже выйдя после 55-го года, после смерти Николая I. Значит, указывается, что якобы о том, что Николай является наследником престола, знал весь Петербург. Ничего подобного. Вот документально можно абсолютно подтвердить только следующее, что о об отречении и о манифесте достоверно знали всего несколько человек. В первую очередь это сам Константин, который переставал быть наследником. Это, естественно, император Александр I. Со слов императора, вдовствующая императрица Мария Федоровна. И князь, оберпрокурор Синода, князь Голицын, который снимал три копии для Сената, Синода и Государственного Совета. Значит, эти вот три копии хранились. Одна у митрополита Филарета в Кремле, и две, значит, в Сенате и Госсовете. То есть по пальцам одной руки перебрать. Но вот именно вот эта вот излишняя секретность, видимо, может быть, излишняя боязнь Александра I каким-то образом предупредить события, она в конечном счете и привела вот к этим трагическим событиям 14 декабря. А в это время, в 22-й год, проходит уже полное структурирование декабристских обществ. Значит, в первую очередь, это Южное общество создается, которое тут же устанавливает контакты с поляками, с польскими заговорщиками. Тут же начинают готовиться первые планы восстания. Надо отметить, что среди, в общем-то, если взять всех заговорщиков, то самым решительным, конечно, был лидер южан Пестель. Южное общество – тайная организация декабристов на юге России, создана в 1821 году. Руководящий орган – директория, в состав которой входили Павел Пестель, Алексей Юшневский, Никита Муравьев. В 1825 году в состав Южного общества на правах славянской управы вошло Общество Соединенных Славян. С 1823-го Южное общество поддерживало связь с Польским патриотическим обществом. После неудачного восстания Черниговского полка Южное общество было разгромлено. Верхушка Южного общества – Пестель, Юшневский и Волконский – они начинают составлять первые планы заговоров. Значит, каким образом использовать войска? Ведь там же было как? Основные войска, кроме гвардии, дислоцировались на западных губерниях России. То есть, если мы будем перечислять с севера на юг, то сначала это литовский отдельный корпус. Вот. Потом это идет первая армия со ставкой в Могилеве. И вторая армия со ставкой штаб-квартиры в Тульчине. И вот среди этих войск начинается, постепенно начинается пропаганда антигосударственной деятельности, то есть свержение, подчеркиваю, действующего государя императора Александра I. Не Николая, а именно Александра. Да. И вот здесь мы подходим к тому, что двойной стандарт некоторых исторических деятелей. Ну, когда был Советский Союз, было все понятно. Все царское считалось плохим. Естественно, любая личность, которая выступала в той или иной мере против царя, естественно, она считалась автоматически хороший. Там в большей мере хороший или в меньшей мере хороший, это уже второй вопрос. Но ведь на самом-то деле речь идет об измене присяги. Я еще могу понять, как... присяги указывал, что человек, там, дворянин, гражданский, военный, он присягает императору и империи, да, во всех видах деятельности. То есть, если там были несогласные люди, было несколько человек, вышедших из присяги, которые официально подали рапорты и вышли из службы. И, кстати, впоследствии к ним были менее тяжкие, значит, наказания применимы, потому что они, как бы, будучи несогласными с политикой, ушли со службы. Ну, а потом, как бы... Самый основополагающий момент, что называется, а был ли мальчик? Что представляли собой эти люди и чьи интересы они лоббировали? А вот здесь как раз Сергей Александрович как раз приостановился, я думаю, он продолжит, потому что здесь... Потому что есть вот это вот идеалистическое изображение, да. Белые, но пушистые. Все не так просто, потому что... Да, и не просто, а все достаточно сложно, потому что вот мы в прошлый раз уже упоминали, что прообразом вот этих декабристских обществ был немецкий Тугенбунд. Тугенбунд, да? Но если члены немецкого Тугенбунда действиями своими реальными шагами способствовали улучшению жизни и более низших сословий, то те наши офицеры-декабристы, ну и часть гражданских лиц, вот как сказал Иосиф Борисович, они же могли делать то же самое, абсолютно не вступая ни в какие тайные организации. То есть любой дворянин, а все они в основном были, естественно, и помещиками одновременно, и многие весьма крупными помещиками, имел право освободить своих крестьян. Конечно. Но на самом деле всего, из них это не сделал, было две попытки освобождения крестьян, И то императором они были запрещены. Вернее, даже не самим императором, а определенными госструктурами. Потому что хотели освободить крестьян без земли, что вело, естественно, тут же к разорению и смерти этих крестьян. То есть они ничего не могли делать. Здесь маленько тоже вот само общество Тугенбунд было создано как бы в Западной Европе, тоже под веянием вот этих вот социальных процессов. Но в уставе, который был взят за основу, четко говорил, что ни один дворянин не может претендовать на звание члена общества, если он не сделал следующее. Дальше по пунктам с немецкой педантичностью перечислялось освобождение крестьян с землей, создание определенных социальных условий, то есть количество больниц, количество школ, количество других социальных учреждений, инфраструктур на определенный процент или количество населения. Значит, финансирование, субсидирование школ для, так сказать, молодых людей, у которых выявились те или иные таланты. Да? Значит, обязательное медицинское обеспечение всего крестьянского населения в полном объеме. Создание условий, повышающих там, их работоспособность и производительность за счет не патагонного труда, да, просто, а за счет изменения тех самых социальных условий. Ну, да, и вначале дворянин должен был освободить своих крестьян, создать землей все эти условия, доказать их эффективность, только после этого его принимали в это общество. У нас же все пошло от обратного. То есть люди сразу, как дед Щукарь, дайте портфель, примите меня в партию, а больше мне ничего не надо. То есть люди как бы входили в это общество, становились как бы союзниками, заседали, очень много говорили и ничего не делали. Да. Но там была еще другая, вот Сергей Александрович об этом более детально расскажет, там была другая подводная часть айсберга, более существенная, опять же, связанная с финансами. Ну, да. И помимо, да, с финансами это во-первых, с иностранными спецслужбами во-вторых, с польскими мятежниками. Ну, по сути говоря, тоже, как это называется, ну, отторженцами. Да, инсургентами. Инсургенты, да. Сепаратистами. Да, сепаратисты, отторженцы. Были предрешенцы, это офицеры, которые шли в полный рост под пули. Под пули, да. Да, ну, как бы фатум все определяет. А были отторженцы, которые хотели как бы отчекрыжить кусок Российской империи. На самом деле, одна из причин вот этого заговора была та, что часть имений, я не говорю, что все, но значительная часть имений у этих офицеров-заговорщиков была заложена и перезаложена. Многократно. Причем. Многократно. Поэтому одна из фактических, ведь есть, как говорится, есть казус белли, то есть повод к войне, да, а есть истинная причина. Так вот, истинная причина, одна из причин, конечно, заключалась в том, что многие из них, вступая в заговор, надеялись, поменяв каким-то образом власть, списать вот эти все долги. То есть вернуться как бы к нулевому варианту. Я никому ничего не должен. Ну да, поиздержались в дороге, господин Городничий. Городничий. Но многократно у этих людей, как и у других дворян, перезакладывавших имение, казна выкупала и опять им возвращала. Как бы долги прощались. Ну, если вспомнить того же самого Александра Сергеевича Пушкина, то когда он отправлялся на дуэль, он написал записку министру финансов Канкрину с просьбой в случае его гибели продать Михайловское, чтобы он мог вернуть деньги, которые он занял у императора Николая I, да. Поскольку другим способом он вернуть их не сможет. Не сможет, да. Конечно. А уж если говорить об этих господах офицерах, то там ведь денежки-то поступали не только из государственной казны. Конечно, поступали и от поляков, и, что интересно, от англичан, о чем... Да. Вот, а смысл был в чем? Подробнее, вот, пожалуйста. 1823 год. Вот это польское патриотическое общество, которое имеет штаб-квартиры в том числе и в Лондоне. Значит, естественно, это абсолютно антироссийское общество именно сепаратистского типа. Там речь не шла ни о каких освобождениях крестьян, ни о каких вольностях. Речь шла только об одном. Значит, Польша от моря до моря в границах 1772 или 1792 годов. Ну да, вот. Наверное, это польское общество сильно подпитывалось английской разведкой. Но оно иначе бы и не выходило, потому что, как бы мы говорили уже, возвращаясь к теме наполеоновских войн, что сами войны назывались первая и вторая польская кампания, да? То То есть как бы первая кампания по освобождению Польши и вторая по окончательному освобождению Польши. Это 1812 года, да. То есть не сложилось. Значит, соответственно, вот эта часть наиболее радикально настроенная, она не могла не подпитываться английскими деньгами. Почему? Потому что законы и психология Британской империи гласили, что Россия нужна как торговый союзник, но как сильная равноправная держава, она никому не была нужна в Европе, России никогда. И поэтому любые сепаратистские настроения активно подпитывались. Ну, то есть вот и в Польше, и в Финляндии. Ну, в Финляндии в тот период еще не так, не а в вот такой Кавказ, степени. Да. Кавказ, да, но мы должны четко понимать, что... Иосиф Борисович, я на секунду вас прерву. Вот, казалось бы, во время войны 12-го года все дружим, целуемся в засос, что называется, кончается война, и начинается вот эта активная английская антироссийская деятельность. Ну, во-первых, и идея, так сказать, английской психологии всегда заключалась в одном. Это принцип английской разведки. У разведки нет врагов и нет друзей. У разведки есть интересы. У Англии нет друзей, нет врагов. Есть интересы английской империи, которые английская империя спокойно, последовательно, равномерно и жестко выдерживает. И мнение остальных никого не интересует. Еще не закончилась кампания по разгрому Наполеона. Знаменитый, так сказать, коллаборационист Меттерних, знаменитые английские политики, они уже начали как бы свою игру по принижению роли России, по работе и возвышению определенных французских элитных групп, да, как альтернатива, по работе в Закавказье, по работе в Скандинавии, особенно, так сказать, вот приграничье, да, между Швецией и Россией, да, финское, значит, великое герцогство, да, княжество, герцогство финляндское. Вот. И, естественно, поляки были разменной монетой. Ну, с 1460 года, со знаменитой Грюнвальдской битвы, когда последний, как бы, был такой военный всплеск, вот, и со знаменитой вот теорией 16-17 веков Великая Польша от моря до моря, это была разменная карта. Это были те силы и средства, которые использовались. Ну, по сути, англичане хотели получить форпост в Восточной Европе, у границ России, с отторжением. Потому что, начиная с времен Ивана Грозного, когда знаменитая английская экспедиция не успела, да, Ермак как бы первый поклонился царю, да, и государю российскому Сибирью. Все, английское правительство потеряло Сибирь, потому что надо было как бы не купцов отправлять, да, как было записано в ряде документов. Надо было отправлять не купцов, а военную экспедицию, пока как бы русские хлебали, так сказать, щи лаптем, как там было указано. Не успели. И вот эта попытка, так сказать, расширения своих владений колониальных, а нужно четко понимать, что в тот период Англия действительно была владычицей морей и была самой мощной империей, которая никогда не заходит солнце от моря до моря, и как бы фактически все континенты были ей охвачены. Вот. Плюс, соответственно, финансовые и военные интересы, они всегда преобладали. Значит, распри в России всегда позволяли Англии выступать, с одной стороны, модератором, да, то есть как бы посредником в переговорном процессе, выкраивая прежде всего свои личные интересы. Но с другой стороны разжигая. А с другой стороны разжигая, потому что кавказская проблема и впоследствии, так сказать, проблема Афганистана, мы тоже к ней придем. Вот Сергей Александрович расскажет очень, значит, интересные факты по этой теме. Все это как бы создавало предпосылки. Значит, напрямую опасно было английским агентам, хотя английская разведка работала практически во всех регионах земного шара, но напрямую работать с русским офицерским корпусом было крайне опасно. Ну да, засветиться можно. Потому что можно было засветиться, и не надо забывать, что все-таки органы контрразведки и корпуса жандармов секретной полиции в России были достаточно хорошо развиты. Работа через польских заговорщиков, которые были подданными русского императора, было легче. А их контакты за рубежом отследить было намного сложнее. И поэтому они, как проводник, были очень удобны. Ну да. И на них можно было всегда, всегда все свалить. Потому что еще одна тонкость и особенность работы английских служб – это как бы работа чужими руками. Ну да. Зачастую под чужим флагом. Ну, да. По сути, можно сказать, что на Сенатскую площадь войска были выведены по инициативе Даунинг-стрит, дом 10. Дом 10, да, в какой-то степени, да. То есть, пользуясь соответствующими настроениями, а не надо забывать, что после возвращения из так называемого французского похода, да, или европейского похода, в архивах корпуса жандарма, в архивах, так сказать, других наших специальных служб было достаточное количество донесений о встречах и соответствующих беседах ряда западных представителей с русским офицерским корпусом. То есть как бы их прощупывают. Это донесение Лепранди. Донесение Лепранди. То есть часть офицерского корпуса прощупывалось и выискивались наиболее слабые или наиболее, так сказать, заинтересованные. Подходящие. Люди. Подходящие. То есть человек мог быть патриотически настроен, но у него были большие финансовые проблемы. Он мог быть не продвинут вовремя по службе, и у него затаилась какая-то обида. Предположим, у его родителей была секвестирована та или иная часть имения за долги, или как бы не выкуплена казной с возвратом. То есть искались люди, у которых была та или иная червоточина и обида. Ведь не зря Александр I оккупационный корпус из Франции вывел на несколько лет раньше. Раньше. Это было сделано не просто по прихоти. Пошла информация, информация, что начинается, конечно, обработка, естественно, в первую очередь офицерского состава. Солдаты никому не интересны были, они ничем не владели. Ну, да. Вот. А вот часть офицерства, в первую очередь высшего офицерства и генералитета, то есть то, что мы называем штаб офицера, обер-офицера и генералитет. Вот тут был большой интерес. И вот посмотрите, значит, 23-й год. Вот эта работа, то, что вы сказали, работа через поляков идет. И самое главное, начинается уже составление конкретных планов цареубийства. То есть это первый бобруйский заговор, потом это второй бобруйский заговор. Ну, это надо развернуть. Развернуть. Значит, зрителей. Дело в том, что государь-император в течение года производил определенные смотры войск с выездом из Санкт-Петербурга. И вот один из таких смотров должен был происходить в городе и крепости Бобруйске. И вот Пестелем и сотоварищей был продуман план, при котором во время этого смотра император будет либо убит, либо захвачен в плен группой переодетых в солдат-офицеров. Вот. А ведь, или разжалованных офицеров. Ведь там был еще один очень интересный момент. Практически в каждой роте было несколько разжалованных офицеров. В основном за что? Два основных было причины. Это как раз деньги, то есть карточные долги, еще что-то, что-то. И нарушение по службе. Вот, младший офицерский состав, как правило, разжаловался в рядовые и на определенное количество лет ссылался либо на Кавказ, либо на южные рубежи. Но потом, если они продолжали службу нормально, им возвращались и офицерское звание, и снимались все, так сказать, претензии. Да. Вот. Далее, значит, был продуман один из вариантов, когда государя должны были убить на одним из трактов. Опять же, тоже группой переодетых смертников, которые при этом должны были выбить и потом тоже соответственным общим образом уничтожены, чтобы все концы спрятать в воду. Вот. Но тут начинается ситуация с раздором внутри заговорщиков. Ведь на самом деле очень сильный антагонизм был между Трубецким и Пестелем. Ну, ведь, кто первее? Да, кто первее, кто выше. Потому что если почитать разработки Пестеля об устройстве военной полиции после удачного переворота и по устройству, значит, государства, то волосы диктатура высматривается такая, что... Французская революция, да, – это детские игры. Да, потому что вот если к концу уже правления Александра I все силовые структуры, жандармские, полицейские, значит, там, включая тайных агентов и прочее, в России не превышали 5000 человек, то по плану Пестеля минимальная численность жандармских подразделений должна была составлять 50 тысяч человек. Только открытых. Только открытых, да. Да, а но... начальник высшего благочиния, как он называл в своих проектах, значит, политическую тайную полицию, значит, имя его должно было известно быть только самому императору и больше никому. То есть ему давались такие права, которые, наверное, если пользуясь последним языком, там не имел ни Гиммлер, ни Мюллер, ни Кальтенбруннер, ни... Ни один руководитель. Да, не вместе Форман, взятые. Да, вместе взятые. Ну, то есть, по сути говоря, то, что называется тень императора. Император для красоты, а этот человек... обладает все реальной властью. Не зря же в свое время, значит, того же Шувалова потом называли Петром IV. Петром IV, да. Ну да. Но в данном случае все могло кончиться на самом деле скверно. как в том небезызвестном хокку японского военачальника, кровище было бы, не перестали не смеяться бы до ночи. Да. Если называть все русским языком, вы меня поправите, если я не прав, привести к власти плюшевого императора, создать вот эту вот суперсиловую структуру и практически таким образом монополизировать власть. Но ведь дело в том, что даже в документах практически через страницу повторяется слово «диктатура». Причем это... диктатура предполагает очень много крови. Это не та диктатура пролетариата, да, которая была после революции 17-го года. Это диктатура аристократического класса. И мы прекрасно помним, что, так сказать, там хорошо изучались материалы французской революции. То есть там одной гильотиной стоящей, так сказать, на там, площади, да? Бастилии. Не обошлось бы, да, то есть таких в каждой деревне по гильотине. В каждой деревне было бы по гильотине. Вы представьте, только корпус жандармов, то есть это открытая часть, да, службы, причем не самая как бы засекреченная, увеличивался в 10 раз, минимально в 10 раз, не считая так называемого секретного состава. А секретный состав там указывался, так сказать, отдельными выкладками. Цифры там могли быть совершенно фантастические. То есть тайная канцелярия там Анны Иоанновны, да, Елизаветы или Екатерины, вместе взятые, да, да если еще сюда прибавить и царевну Софию, вот, и Петра Первого, это все был бы детский лепет. То есть вся страна превратилась бы в огромный... В огромный аристократический концлагерь, когда прежде всего должны были в течение первых, значит, нескольких месяцев должны быть ликвидированы все люди, стоящие за как бы покойного, да, или сверху. Вся императорская фамилия должна быть вырезана. То есть все должны быть просто ликвидированы и вырезаны. Причем вырезаться должны были родовым способом. То есть от мала до велика. От мала до велика, чтобы не было никаких возвращений бумерангов, чтобы, как говорят современным языком, не было проводов на дембель. Ничего не должно. Это, в принципе, метод Тамерлана. Ну, по сути, это то, что дедушка Ленин потом сделал с семьей Романовых. Ну, арестовывал Романовых временное правительство, и под суд отдавал тоже временное правительство. Нет, да. Я имею в виду ликвидация подкоя. Да, вот. Но сам факт, он, конечно, мог бы быть, наверное, сопоставим с чистками 35-36-37-38 годов. То есть это, конечно, были бы фантастические, так сказать, кровавые события. Причем, вот как Сергей Александрович правильно сказал, внутренние распри между руководителями, они как бы сыграли, с одной стороны, роль определенной затяжки, с другой стороны, как бы немножко разделили силы. Хотя позиции и посыл был очень мощный. Причем большинство офицеров, которые привлекались, они привлекались под достаточно благородными поводами. Да, кто-то действительно по идеализму попал, а конечно. Кто-то давайте мы перейдем тогда к перечислению сил и средств, чтобы было понятно, что в принципе Чтобы зрители представляли, что готовилось и что вышло. Да. Ведь на самом деле, если так разобраться, заговор состоял из двух частей. То есть, в принципе, подошли к тому, ну, Писарин действительно был талантливый заговорщик в этом плане, то есть он спрогнозировал все правильно. То есть здесь должно было происходить одновременно два события. Первое – это восстание гвардейских частей в Санкт-Петербурге. Так? И второе – это поддержка определенными войсковыми частями с западной границы. Вот, значит, что имели заговорщики? Значит, опять перечисляем с севера на юг. Значит, общество военных друзей в литовском корпусе, связанное с поляками, опять же. Значит, часть заговорщиков из поляков, находящихся в составе польских войск. Дальше. Первая армия и вторая армия. И там, и там. Значит, Южное общество и Соединенные Славяне. Общество Соединенных Славян – тайная организация декабристов на юге России. Создано в 1823 году в Новгороде Волынском братьями Андреем и Петром Борисовыми и Юлианом Люблинским. В общество Соединенных Славян входили свыше 50 членов, большинство из которых были младшими офицерами. Программа общества – освобождение крестьян, создание федеративной республики всех славян. В сентябре 1825 года общество Соединенных Славян объединилось с Южным обществом, образовав его Славянскую управу. Многие члены общества участвовали в восстании Черниговского полка, разгромленного в январе 1826 года. План был расписан причем, очень здорово. Причем там четко было расписано, те подразделения, в которых командиры или часть руководящего состава не была согласна, они ликвидировались. В момент заговора? Они в момент заговора даже не арестовались, а просто ликвидировались. И руководитель, который придерживался позиции заговорщика, выводил подразделение, так сказать, в строй. Вот. И дальше получается, что наступает смерть Александра I. Заговорщики об этом узнают примерно 22-го. То есть там начинается уже игра на часы и дни. Да, то есть, значит, курьеры от Дибича поскакали в Варшаву и в Петербург. Дибич же, естественно, о секретном манифесте ничего не знает. Не знает. Поэтому первого курьера он отправляет Константину Павловичу, как наследнику цесаревичу. Тот его разворачивает. Второй к Марии Федоровне. Да. Заговорщики, значит, 19-го умирает император, да? 19-го же скачут гонцы. 22-го об этом узнает Песель, ближайшая, то есть, естественно, сначала узнают во второй армии, потому что Таганрог ближе всего, значит, потом узнают в первой армии. Вести до Варшавы и до Петербурга доходят уже, значит, 25-го числа. 25-го числа. Варшаву 27-го числа в Петербург. Значит, от Константина гонец скачет в Петербург, естественно, он подтверждает свой отказ. В этот момент и происходит то, что является одной из наиболее до сих пор закрытых тем декабристов. Это заговор Милорадовича. Михаил Андреевич Милорадович, граф, военачальник генерала инфантерии, почетный член Российской академии. В Отечественную войну 1812 года Милорадович командовал авангардом при преследовании наполеоновской армии. С 1818 года военный губернатор Санкт-Петербурга. Александр знал о готовящемся заговоре, но в силу как бы своих личных, значит, представлений, значит, отца убийства, да, при восшествии на престол, как бы его постоянное жизненное метание, как бы его политическая робость, да, так сказать, полушагами, то есть работа полумерами, да. Ну да, как говорил Владимир Ильич, шаг вперед, два шаг назад. Шаг вперед, два шага назад. Информация от российских спецслужб о имеющихся заговорах ему поступала, но он бездействовал. И самое страшное, что в этом бездействии он не давал действовать и людям, которые возглавляли спецслужбы. То есть, в первую очередь, Аракчееву. Аракчееву, да. То есть, до его смерти, по сути дела, весь материал ложился под сукно. То есть, все уходило вот в долгий ящик. Ведь вот интересно же, тот же самый Михаил Кириллович Грибовский, который возглавлял секретную полицию гвардейского корпуса, да, за год практически до восстания увольняется с должности, назначается уфимским вице-губернатором. То есть, причем он все выкладки дает. Значит, как потом оказалось, в записной книжке Милорадовича были перечислены все фамилии заговорщиков. Все фамилии заговорщиков. Значит, Алексей Андреевич Аракчеев тоже уже, ну, уже известно, что уже есть докладная Шервуда, бумаги Башняка, еще до этого бумаги Ростовцева, то есть масса известно сведений. Известно все, да. Император сведения все блокирует. Сведения от Каролины Собанской и идут к Витту, от Витта идут к императору уже в Таганроге. Все известно, но вот это бездействие. И начинается игра на дни и часы. И здесь вот очень интересный момент. Заговор Милорадовича. Почему я говорю заговор? Значит, ведь Милорадович, кроме того, что он был военным губернатором Санкт-Петербурга. Герой войны 12-го года. Да, герой войны. Вот, но это была весьма неоднозначная фигура, личность. Да. У нас вот этот момент, ну, в силу, может быть, того, что о мертвых либо хорошо, либо ничего, она затушевывается. Но на самом деле есть воспоминания современников, которые говорят, что поведение Милорадовича накануне восстания, то есть не на кого самое, а вот именно 27 октября, было очень даже... неоднозначным. Не просто неоднозначным, а я бы даже сказал вызывающе наглым. Поскольку практически ведь свою волю задиктовал тогда Милорадович Николаю Павловичу, который тогда был всего лишь великим князем. Великий князь, не более того. Причина заключается в следующем, на наш взгляд. Значит, первое, это Милорадович считал, что будущий правитель Константин Павлович будет менее требовательным, чем Николай Павлович. И второе, Милорадович, к сожалению, был очень много должен. У него были ужасные долги. Ужасные долги, поскольку мы не будем касаться тех причин, по которым они влез, они не являются темой передачи, они достаточно неблагозвучные, не хотелось бы просто вот так трепать имя человека. Долги были, даже, долги были очень значительными. То есть он надеялся на те самые субсидии, о которых мы уже говорили. И вот Милорадович, который имеет свою собственную секретную полицию во главе, которая стоит один из... По должности он имеет ее. Да. Секретную полицию военного гипернатора Санкт-Петербурга, которая не подчиняется ни полиции гвардейского корпуса, ни полиции военных поселений, ни секретной полиции Аракчеева, ни общей полиции. Непосредственно ему. Да, а непосредственно ему. Да, собственная тоже карманная тайная полиция. Тайная полиция, которая, причем со всем аппаратом. Да, которая имеет тоже все выкладки. То есть, как военный губернатор, он может отдать приказ, поскольку все ясно, государь мертв. Ты высшее военное должностное лицо в столице. В столице, да. Но он заставляет тот кружок ближний, который собрался для того, чтобы обсудить проблему с престолонаследием, и Голицын, который тогда уже перестал быть единственный, кто знает о секретном манифесте, который перестал быть, значит, обер-прокурором Синода, он заявляет, есть секретный манифест императора. Да, императора. На что, на что Милорадович говорит, что воля покойного не имеет силы. Угу. Причем с ним соглашается фраза, еще ряд... Да, эта фраза, как бы она, знаете, вот по мнению многих современников, она как бы рубанула воздух. То есть человек, который как бы сам присягал императору, и вдруг, не узнав содержание, он сразу его отсекает. То есть мертвые воли не имут. Ну да. И вот ситуация такая, значит, естественно, Николай Палыч, не подозревающий, не знающий об этом, значит, присягает Константину Павловичу. Он, ну, опять же, нужно сделать добавку, что Николай Павлович воспитывался как гвардейский офицер. И по как бы внутреннему разнесению обязанностей он и Михаил должны были быть гвардейскими генералами. То есть военачальниками, которые должны будут поддерживать старшего брата, потом второго брата Константина в престол наследия. Значит, поэтому до третьего, четвертого брата, по сути дела, там очередь дойти не должна была. Вот. И воспитывался Николай как честный армейский офицер. Ну, в знаменитом фильме, так сказать, там «Звезда пленительного счастья» он представлен так несколько в таком солдафонском, карикатурном виде. Да. На самом деле он был хорошо образованный, как и все члены царской семьи. Блестяще играли в Иванова. Да, вот, конечно. То есть он был прекрасно образованным человеком, с хорошей военной выправкой. Надо еще учитывать разницу в возрасте Александра, Константина, Николая и Михаила. То есть это молодой человек, да, который честно выполнял свой долг, был абсолютно предан тем идеям, которые проповедовал старший брат, и был готов после смерти старшего брата тут же присягнуть Константину, что он и сделал. Да. И ведь очень интересные есть заметки герцога Вюртембергского, который поражен поведением Милорадовича, который, по сути дела, командует, очень... крутит и вертит, а ведь тогда жестких... говорили же весьма-весьма осторожными фразами в высшем кругу. Вот. А здесь прямо жесткими рубленными фразами практически, что гвардия вас ненавидит, гвардия вас не допустит, гвардия вас не желает. Вот. То есть он буквально выкручивал руки и настаивал на это. И вот происходит то, что происходит. Николай Павлович присягает своему старшему на данный момент брату Константину Павловичу. Естественно, он приводит караулы Зимнего дворца. Сам приводит к присяге. И дальше начинается присяга в войсках гарнизона. И тут надо учесть, что ведь часть гвардейских полков находилась не в Петербурге. Ну, во-первых, все гвардейские полки, связанные с литовским корпусом, они находились в Царстве Польском или в западных губерниях. Это там литовский, волынский, значит, гродненский, гусарский и так далее. Все третьи батальоны Преображенского, Семеновского, Московского, Гренадерского и еще ряда полков находились вне Санкт-Петербурга. Вот. То есть все это достаточно размыто, все это достаточно неуравновешено. Но в этот же момент поступает бумага от Константина, который письмо Дибич это получил раньше, а не присягает, приходит бумага. О том, что он, отказался от престола. И начинает поднимать документы. И тогда начинается вот эта вся переписка. Значит, пишет Мария Федоровна, пишет Николай Павлович. Причем мы читали эти письма, они действительно от своего верноподданного брата своему государю. Вот. И вот эта ситуация продолжается несколько дней. Но когда, после того, когда приходит еще одно письмо от Дибича о раскрытии заговора на юге, и вот там Дибич, конечно, умница. Во-первых, он начальник главного штаба его императорского величества. Он человек, который тоже держит всю ситуацию под контролем там, потому что, с одной стороны, ВИД курирует военное поселение, секретную полицию, с другой стороны, оберполицмейстеры, значит, первой и второй армии, Он получает информацию, он видит заговор. И он, не имея воли императора, отдает приказы об арестах самостоятельно. Это надо пойти. Это надо быть очень отважным человеком. Да. Смелое решение. Да. Вот. И когда Николай и ближайший круг получают информацию о том, что на юге раскрыт заговор, и нити ведут в Санкт-Петербург, и вот-вот в Петербурге может произойти взрыв, вот тогда только, и когда приходит второе письмо, опять же, от Константина с отречением, это уже 12, ночь 12 на 13, то тогда... В ночь 12 на 13... Декабря. Да. То есть буквально за сутки. Буквально за сутки. И тогда, вскрыв это письмо, он же Николай в своих дневниках и пишет, что когда он получает вот эту всю информацию о заговорщиках, он принимает решение действовать. Значит, он назначает присягу на раннее утро, практически ночью, там в 4-5 утра, присягает Сенат, Синод, Госсовет, присягает дворцовые караулы. Вот что, кстати, и спасает военную ситуацию. Да. Все караулы, присягнувшие Николаю, ни один из караулов, даже если в его составе были офицеры-заговорщики, ни один из них вот этой присяги, данной Николаю, не изменил. Выставляются, пардон, на дорогах, и кроме царских курьеров из города никого, то есть пускаются все, не, знаете, как вот, не выпускают, всех пускать, никого не выпускать, потому что понимают, что информация не полная, сами полной информацией не обладают, потому что первое письмо было как ушат холодной воды. То есть первое письмо Константина. Второе письмо Константина было фактически написано в страшном раздражении. То есть, как бы, он просто отмахивался и просил, так сказать, его этими вещами не трогать, потому что он отрекся официально и давно. И оказывается, что как бы... 1822 году. И как бы Михаил играет роль, то есть младший брат, он играет роль как бы человека, который ведет, помогает в переписке, и в то же время на него возлагается частичная функция по обеспечению безопасности. Вот. Милорадович в этот период играет очень неоднозначную роль, чем-то схожую с ролью Палина во время заговора против Павла Первого. Да, потому что он как бы внутри заговора и ведет свою игру. Потому что управление Константином и Николаем позволяет ему в любом случае, кто бы ни встал у руля впоследствии, играть роль человека, который как бы поддержал в последний момент, и тем самым набрать свои политические очки. Потому что, по сути дела, если бы ситуация продолжалась, мы не знаем, какую бы должность или какую бы роль мог Милорадович занять после событий. Вот эти письма Гибича, по сути дела, ставят крах на карьере Милорадовича. На карьере Милорадовича. Николай понимает, что тот имеет информацию, но и ему не доводит ее не докладывает. Ее. Потому что Дибич своими действиями, причем это вы представьте себе психологию людей того времени. Ведь Дибич немец. Дибич немец в русской службе. И как бы вот этот вот орнунг, махшпас, да, так сказать, вот орнунг делает счастливым, да, то есть или приводит к честь, он требует от Дибича решительных действий. И он как немец с немецким характером, да, понимая, что есть император, нет императора, заговор должен быть задушен в самом начале, потому что потом придется заплатить огромный кровь. Он никого не убивает, но арестовывает достаточное количество заговорщиков, причем наиболее важных. То есть ключевые фигуры выбивает. Вот, они все находятся, кто-то под домашним, кто-то под гарнизонным арестом, но Николай получает информацию о том, что человек, который стоит рядом с ним, по сути дела, его опора в Санкт-Петербурге, военный губернатор, у которого свои военные специальные силы, причем достаточное количество тайной агентуры, явно не договаривает или явно скрывает, то есть ведет свою, как говорится, независимую игру. И поэтому идет некое дистанцирование. Николай начинает действовать уже как самостоятельная политическая фигура. Да, здесь надо бы охарактеризовать диспозицию сил. Вот силы Милорадовича. Чем располагает Николай I на утро 14 декабря и чем располагают инсургенты? Я думаю, что сейчас Сергей Александрович более детально расскажет. Значит, самое главное, что к 6 утра, 14, да, 6-7 утра, основная часть наиболее важных лиц присягу приняла. Причем даже те, кто впоследствии, под следствием было доказано, из числа караульных структур входил или был причастен к заговору, но они приняли присягу, никто на площадь не вышел. То есть и никто уже не покинул караула. И никто не покинул караула. Будучи под присягой, они ее исполнили до конца. А почему мы уделяем такое большое внимание караулам? Ведь план заговорщиков был такой на утро. Значит, все они были разделены на три отряда. Ясно. Значит, первый отряд – это Трубецкой, берут Кронверк, это арсенал, и Петропавловскую крепость под прицелом пушек, которые находится Зимний дворец. Второй отряд во главе с Булатовым захватывает Зимний дворец и приводит к повиновению царскую семью, либо ликвидирует. Караулы тоже свои. Причем там четко было указано, в случае отказа принятия должной присяги царская семья ликвидируется. Да, и третий отряд захватывает Сенат и приводит сенаторов под угрозой, опять же, оружия к присяге. Но дело в том, что и там, и там, и там, и там все эти караулы, особенно караулы по первому отделению, это как раз Сенат, Госсовет и Зимний дворец, уже отказывают, а уже приведены к присяге. Да. Все. То есть первое кольцо закрыто. Дальше. На площадь выходит порядка 3000 человек. Это часть гренадерского полка, естественно, лейб-гвардии, часть лейб-гвардии московского полка и гвардейский флотский экипаж. Причем, за исключением тех сил, которые находятся в караулах и присягнули Николаю, значит, и за исключением ряда офицеров, которые отказались идти за заговорщиками и повели свои силы в сторону правительственных войск. Угу. После этого, значит, Трубецкой и компания, все лидеры заговорщиков бросают своих товарищей. То есть, по сути дела, они изменяют уже во второй раз. То есть сначала они предавали действующего императора Александра I, а теперь они предают тех, кого, собственно говоря, и завлекли. И больше того, и были инициаторами. Низовые чины. Это тот же Якубович, Трубецкой и так далее. Все низовые чины как бы были выведены на площадь ложными, так сказать, приказами. Ну, а потом они, собственно говоря, были вне политического поля. Офицер приказал, им как бы говорили, им говорили то, что как бы один великий князь, так сказать, убит, второй великий князь, так сказать, там... В клетке. Значит, то есть речь о, как, опять же, в том же прекрасном художественном фильме показано, да, Константин и Конституция, это как бы, это красивая, так сказать, постановка. Ведь на самом деле было, как говорили, что Константин низложен и убит, да. А Михаил Павлович находится в клетке арестованный. Да. И вот первый шок для солдат произошел, когда они увидели Михаила Павловича на коне, на той самой сенатской, живым и здоровым. Ведь почему, когда произошло, и вот тут, вот этот момент Милорадович принимает для себя решение смертью восстановить свою честь. То есть он, по сути дела, да, выходит... он понимает, что информация, теперь, теперь он должен либо грудь в крестах, либо голова в кустах. И, собственно говоря, вот этим своим поступком, выйдя к заговорщикам и потребовав от них сложить оружие и присягнуть... Он, по сути дела, выбеляет себя, пытается выбелить. Вот. Да. Ну, здесь происходит вот этот знаменитый, значит, выстрел Каховского, удар штыком. Вот. И что интересно, об этом опять мало кто говорит. Ведь бить Каховского тут же начали сами солдаты, которых вывели заговорщики на площадь. Потому что в их глазах Милорадович – герой войны, с которым они прошагали десяток лет. Угу. Он боевой генерал, он никогда действительно не прятался от пули, это надо отдать ему должное. Он действительно хорошо относился к солдатам, он никогда не занимался мордобоем или еще какими-то вещами. И Каховского солдата отвалтузили прикладами так, что его едва успели отнять. То есть, в принципе, могли бы его прибить и там. Ну и, кстати, заговорщики потом ему руки не подавали. Опять же, здесь нужно отдать должное вот смелости и отваге самого молодого Николая, да, потому что в присутствии детей, присутствии жены, он понимал, что как бы жизнь висит на волоске реально. И даже сомнение в том, выполнит ли гвардейские батальоны, которые при нем находились, его приказ или нет, было достаточно, ну, да, сказать, сомнительно. А вначале ведь всего-то было первый батальон преображенцев и егеря. И, по сути дела, он вместе с ними пошел пешком на площадь. Да, и встал во главе батальона. Во главе батальона. И встал, несколько раз, так сказать, находился под прицелом, то есть скидывали ружья по приказу, значит, солдаты мятежников. Вот. И как бы он выходил вперед, и ружья опускались. То есть... Да. Ситуация была действительно критическая, и Николай здесь повел себя очень грамотно. Как комбат. Да, ну, да, в общем, да, да, он повел себя даже не как, в этом случае, не как император, который, а как... может быть, должен был находиться действительно в защищенном, укрепленном месте. А именно, да, как-то сказать, нормальный гвардейский офицер. Как первый гвардеец. Да, да, да, абсолютно правильно. И тем самым, как бы, это внесло еще дополнительную сумятицу в ряды заговорщиков. Потом, понимаете, когда пропали все вожди, основные-то... То убежали. Есть не было как бы ни, значит, никого из основного руководства, кто больше всех как бы кричал о необходимости данного мероприятия, их никого не оказалось на площади. И вот это вот стояние, знаете, вот с постоянным непонятным, значит, непонятными переговорами, передислокацией, оно как бы создало вот временную паузу, за время которой стали подтягиваться дополнительные силы со стороны императора. Да, третьи батальоны оцепили Санкт-Петербург по периметру гвардейских полков. Все заставы были перекрыты. Ведь один из планов Якубовича предусматривал то же самое, что хотели сделать при Петре III. То есть разбить кабаки и напоить народ водкой и натравить чернь на дворянское сословие. То есть совершенно мерчайшая вещь в понимании любого человека. То есть подстрекательство к обычному бунту. То есть убийства, поджоги и так далее. То, что мы в 17 году получили сполна. Поэтому здесь, причем нужно опять же учесть, что вот Сергей Александрович правильно сказал, что даже те подразделения из числа заговорщиков, которые были запланированы, вышли далеко не в полном составе. Ряд структур категорически отказался выходить, а ряд открыто перешли на сторону, так сказать, императорских войск. Ну да, а низовой состав был выведен на площадь откровенным обманом. Да. И теперь вот мы как бы возвращаемся к той самой кульминационной точке, когда началась так называемая стрельба, да, когда расстрел. Да. Как это изображается, страшный расстрел, горы трупов. На самом деле там всего 4 орудия, которые сделали по одному залпу, то есть 4 зарядных ящика по одному залпу, как бы сделали, и опять же... Больше не было просто. Больше не было. И когда... 2 выстрела на реке. И это 2, вот да. Максимум, что нам удалось найти в архивных это источниках. Это когда уже толпа начала рассеиваться, и самое интересное, что, как обычно в русской смуте, лед-то Невы побежало не столько военных, сколько, так сказать, просто зевак, которые стояли вокруг и которых тщетно, так сказать, жандармы пытались отодвинуть от этой ситуации. Да, потому что мосты-то были блокированы к тому моменту. Мосты блокированы были. Вот, было предложено сложить оружие, вернуться в казармы. Кстати, что и сделал гвардейский флотский экипаж. И никто как бы не пострадал. Данные по убитым солдатам, значит, таковы. Со стороны правительственных войск погибло 6 человек. 6 человек, да. Со стороны войск мятежников, по всем сводкам, значит, гвардейских полков, погибло 40-45 человек, плюс 20 человек пропали без вести. Плюс пропало... Кто-то сбежали. Ну, кто-то, может быть, и утонул кто-то даже. Утонул. Потому что, когда масса народу ломанулась на лед, то... В некоторых местах лед треснул. Треснул, да. Кто-то действительно сбежал, да, и не был пойман. Финляндия рядом. Бежать есть куда. Вот. Ну, естественно, погибла часть гражданского населения. Но это максимум всего погибших. Это 100, ну, максимум 150 человек. Все. То есть самые большие данные до 180 человек, включая как бы вот людей пропавших. Мирное население. Включая пропавших без вести. Да. То есть до 180 человек. А реально это где-то в районе, так сказать, там 100-110 человек. Вот. Причем это надо учесть, что по сути дела это вооруженное восстание в столице. Вот. То есть, ну, даже вот представить, например, то есть потери, в общем, минимальны. Подобную ситуацию при Петре, да, мы уже говорили об этом, те самые, так сказать... Ну, при Петре там все было да, бы там жестко. Да, там головы бы полетели, потому да. что... Ровно столько, сколько было на площади. Ровно столько, сколько было на площади, я плюс думаю, еще часть семей, часть, так сказать, родственников смежных. Значит, кто был, кто знал и не донес. Да, поиски вот. Виновных, наказание невиновных и награждение непричастных. Непричастных, вот. Поэтому все было достаточно быстро закончено. Дальше началась как бы вторая часть марлезонского балета, вот, которая была связана с ведением следствия, потому что сразу после того, как события завершились на площади, вот, естественно, были подготовлены все документы, и все полки, все сословия начали, так сказать, в установленном порядке принимать присягу. Ну да, присягу не успел. И, кстати, первым вот этот самый гвардейский флотский экипаж, куда лично пришел Николай, он лично все простил и все присягнул, и матросы гвардейского флотского экипажа не были раскассированы. Но дальше, как посмотрите, как умно поступает Николай с солдатами московского и гренадерского полков. Да. Из них создается гвардейский сводный полк, который возглавляют офицеры Преображенского полка. И просто-напросто все солдаты, замешанные вот в этих действиях, событиях, да. отправляются на Кавказ, за исключением тех, кто участвовал в убийстве своих офицеров. Офицеров, да. А таких было несколько. Вот в чем, в частности, убийство полковника Стюрлера, значит, и еще вот, того же Милорадовича и так далее, и так далее. Вот. Отдельные всплески, как говорится, кого-то там порубили саблями не до смерти, кого-то да. ранили штыками. В основном, конечно, это вот то, что называется русский бунт, да? Ну да, вот. Бессмысленный и беспощадный. Вот. Так вот этот сводный полк, будучи отправлен на Кавказ, по сути дела, был через определенное время полностью прощен. Да, на Кавказе в него вошли те солдаты, которые были сосланы, опять же, на Кавказ во время Семеновского бунта 20-го года. И через определенное время в полном составе полк вернулся и вошел третьими батальонами в состав Преображенского. И, по-моему, Семеновского же полка. Да. То есть это достаточно мудрое и очень, так сказать, такое адекватное, гренадерского, да. толерантное решение, потому что, по сути дела, их всех, по сути дела, можно было смело отправлять на каторгу. Но вот ту самую ту фразу, которую сказал Сергей Александрович, так сказать, вот, вовлеченных обманом нельзя казнить, вот фраза, сказанная как бы императором, она определила политику. Близимся неизбежно к завершению передачи, развенчать еще один миф по поводу кровавости Николая I. 5 повешенных после заговора на императора, на самом деле, это ничтожно мало. Можно было всех перевешать. Нет, около, значит, следственная комиссия вынесла почти 60 смертных приговоров. Почти 60. Причем те 5 повешенных должны быть не просто казнены, они должны быть подвергнуты были четвертованию. И более 50 человек должны были быть повешены. Несколько сот человек должны были отправиться в заключение на сроки там, по 20-25 лет и более. Естественно, с лишением дворянства, всех привилегий и так далее. Николай, опять же, здесь выступает как достаточно взвешенный, адекватный человек. То есть люди, на совести которых кровь, смерть и тяжелейшее предательство, они, значит, подвергнуты смертной казни, но не четвертованием, а повешением. И, в принципе, подвергнуты только те, кто являлся инициаторами цареубийства. Цареубийства, да. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.